«А зачем ты переснаряжаешь свое оружие?» В очередной раз скривившись и помассировав не на шутку расшалившийся живот, поинтересовался приставленный к Виктору пират. «Море. Если порох отсыреет, то какая тогда стрельба? Одни сплошные осечки». «Так когда тот бой случится, только Господу ведомо». «Оружие нужно в порядке содержать. Вы от своей лени мушкеты вон до чего довели». «Ух». Виктор вдруг переломился пополам и откинулся к дощатой стене арсенала. Его напарник мучился животом уже минут 10, но Волков не спешил симулировать. Нужно было вначале привести к нормальному бою оружие. «А вот теперь очень даже можно. Яд не сразу свалит с ног, сначала изрядно помучает. Да и потом не вдруг убьет. Смерть мучительная и долгая, вот только уже никто ничего не сможет сделать». Сильная боль гарантированно обездвижит. «Что, и тебя проняло?» «Ага, что-то Арис сегодня себя превзошел». «Странно, как-то живот болит. По нужде совсем не хочется, а внутри все огнем горит». «Это точно». Скрючившись в позе эмбриона, простонал Виктор, сильно сжав живот и мелко засучив ногами. Напарник по арсеналу уже серый, словно труп. Не будь у него сильного загара, был бы бледным, как полотно. Тянуть время. Изо всех сил тянуть время. Тех, кто не вкусил отравы, и без того слишком много. Так что нужно дождаться, когда яд подействует основательно, чтобы никто из отравившихся не смог принять участие в предстоящих событиях. Дверь в арсенал внезапно распахнулась, и на пороге появился Клык. «Ты что же, бродяга, суп не ешь, что ли?» Неприятная неожиданность – наличие начальствующего лица, способного внести порядок в ряды оставшихся на ногах. Это большая проблема, словно их и без того мало. «И эти», – прозвучал усталый голос Клыка. Как видно, он уже с ног сбился, обходя весь корабль и силясь понять, что тут вообще происходит. В голосе квартирмейстера не только усталость, но, как показалось Виктору, еще и разочарование. «Ариса на камбузе скрутила, этот здесь валяется. Так кто же тогда?» «Это один из мушкетеров». Виктор был шапочно с ним знаком. Разводить близкие знакомства в его планы не входило. Незачем, коли им служить вместе до первого выхода в море. А тем более, если хочешь забрать его жизнь. Похоже, во внезапно навалившуюся эпидемию ни Клык, ни остальные члены команды не верили. Эпидемия так внезапно не проявляется. Это дело постепенное, растягивающееся на дни, а то и на недели. Оставалось только отравление. «Бадди, ты уверен, что всех новичков скрутило?» «Всех, Клык. Припасов ни у кого из них не было, а у кого были, так отобрали. Новички должны начинать с общей баланды, ты же знаешь. Оставался только этот, но он тоже того. Долго не протянет». «Выходит, кто-то из старичков», – резюмировал офицер. «Значит так. Доверять я могу только своим людям. Бон, Дик, остаетесь у арсенала и крюйт-камеры. Никого близко не подпускать. На батарейную палубу не выходите. Сюда ведет только один трап. Так что незаметно никто не подберется. Вы пятеро со мной». «Маловат у нас, Клык. 8 человек с оружием вполне достаточно, чтобы командовать с неполными тремя десятками. На палубе нас будет всего 6. Может, все же подключим абордажников?» «Бадди, если мне не изменяет память, их 10. Слишком много тех, кому я не могу доверять полностью. Мы уже вместе долгое время. Как и с остальными, кто не потравлен. Главное, что интересует пирата, это золото. Тот бречеславский вельможа обещал слишком хороший выкуп за своего сына. Любого могли подкупить. Помнишь того славянского контрабандиста, что появился на рейде за несколько дней до нашего выхода? Едва мы вышли в море, они двинулись за нами. Не удивлюсь, если у них на борту не контрабандный товар, а несколько десятков воинов. Я верю только вам, тем, кто в бою прикрывает мою спину». «И что мы будем делать дальше?» «Мы вернемся в Патту. Потом отправим известие тому славянину о выкупе. Он получит своего сына, а мы наше золото. Бургас сейчас валяется в каюте и протянет не дольше остальных. Я же никогда не любил его, ублюдка, и мстить за него не собираюсь». При этих словах Виктор вновь застонал, и на этот раз он не играл. «Влипнуть в такое дерьмо! Продумать сложную комбинацию, сунуться с головой в пасть к опасному зверю, остаться одному против более чем трех десятков, а нужно-то было всего лишь прибить этого Бургаса в тихом ночном переулке. Дальше жадная натура пиратов сама все сделала бы, и Баяну никто не причинил бы увечий. Ох, и правду говорят, за дурной головой ногам покоя нет. А если и тот сосунок тоже? Если не сдохнет, то только от ран, которые нанес ему Бургас», – отмахнулся Клык. «После того, как с ним позабавился капитан, его кормят только бульончиком. Так что нам нужно лишь позаботиться о том, чтобы он не отдал концы раньше времени. Все, вооружайтесь». Виктор искоса продолжал следить за происходящим в арсенале. Пираты из команды Клыка быстро начали разбирать оружие, словно предстоял неслабый бой. Нацепив на себя портупею со специальными гнездами, спешно запихивали в них по нескольку пистолей, не забыв по паре сунуть и за пояс. Каждый повесил на бок по клинку и взял мушкет. Быстрее всех вооружились те пятеро, которым предстояло отправиться наверх. Покончив с этим, они тут же поспешили покинуть помещение. Клык немного замешкался, вертя в руках незнакомые револьверы Виктора, на которые всегда посматривал с нескрываемой завистью. Наблюдая за этим, Волков едва сдержался, чтобы не кинуться на квартирмейстера прямо сейчас. Это никак не входило в его планы. Ситуация и без того складывалась аховая, а тут еще и лишиться своего преимущества в большом количестве зарядов и скорострельности. Внезапно напасть на троих Виктор не боялся. Риск, конечно, есть, но справиться вполне реально. Тут иное. Ведь те пятеро не поднялись на палубу. Они просто вышли, чтобы не создавать толкучку. В арсенале было не так уж много места. Появиться на палубе до зубов вооруженными, но без офицера, они все же не рискнули. Ну и как разбираться сразу со всеми? Да никак. Это гарантированная смерть. По счастью, пират, тяжко вздохнув, не взял малознакомое оружие, предпочтя то, которое было знакомо не в пример лучше. Случись сражаться, руки должны действовать автоматически, без участия разума. А если каждый раз вспоминать, что и как делать, это приведет к потере времени, а в боевой обстановке мгновение подчас определяло грань между жизнью и смертью. Так что Клык выбрал то оружие, которым хорошо владел, и отложил в сторону желанное. Ну и правильно. Нечего, хозяин и так помрет, а оружие перейдет к тебе по праву. К гадалке не ходи, уже примериваешься к капитанской каюте. А кому, собственно говоря, еще претендовать, как не второму человеку на корабле? «С этим что делать?» – поинтересовался один из мушкетеров. «Вынести их в проход. А может того, чтобы не мучились? Это наши соратники. Если сами попросят, тогда и того. Кто же об этом просить будет? Вот и вынести их, а там придем в Патту, может, какой лекарь и поможет. Наш тоже любителем черепахового супа оказался». Виктора и его напарника вынесли из помещения. Клык запер дверь и ушел в сопровождении пятерых устанавливать свою полную и безоговорочную власть. «Бог в помощь!» Виктор поглядел на отравленного пирата. Тот слабо поскуливал и изредка сучил ногами. «Не боец!» Даже когда говорили о том, чтобы добить, он не пытался как-то возразить. Этот страдалец был для Виктора как индикатор. Стало быть, пора. В свете новых обстоятельств можно было бы чудесным образом излечиться и дать дёру. Баяны и без того выкупят. Вот только сделать это нереально. За борт-то выбросишься, но на шустрого весть о том не передашь, коррективы в план не внесешь. Если выживешь один из всей команды, сами пираты и прибьют. и без того взяли его под подозрение. Да только он вовремя сымитировал отравление. Спасибо маленькому шарику Хаша, от которого опьянение не вышло. Лишь какая-то ненормальная бодрость по всему телу разлилась. А вот лицо очень даже натурально побледнело. Их немного оттащили в сторону, чтобы случись драться, они не мешали. Очевидно, поднимать на батарейную палубу было лень. Что ж, за это отдельное спасибо. Виктор тихо приподнялся и, стоя на одном колене, метнул клинки с двух рук. Кто же оставляет за спиной потенциального противника? Вообще, коли есть подозрение, то суньте нож. Так, на всякий случай, и вся недолго. А теперь лежите и уже даже ножками не сучите. Ладно, надо разбираться с замком, а то этот гад ключ унес с собой. Хорошо, хоть Виктор к этому был готов. Конструкцию замка, врезанного в дверь, успел изучить и ключик хорошо рассмотрел. Достав изогнутую проволочку, он прильнул к двери и стал старательно шуровать нехитрым инструментом в утробе замка. Вскоре щелкнуло, не сказать, что все прошло легко. Пальцы и ладони ощутимо побаливали, несмотря на загрубевшую кожу. Если эти гады оружие содержали абы как, то что говорить о замках? Затащил вовнутрь тела, чтобы раньше времени буча не поднялась. Люди Клыка сейчас слишком заняты и сюда не вернутся, пока корабль не войдет в гавань. А больше никто и не знает о том, что в коридоре должны валяться двое отравленных, а не один. Зарезанное – дело иное. Тут сразу может начаться тарарам. Быстро вооружиться. Пояс на место. Проверить пистоли, не натворил ли чего Клык. Нормально. 4 гранаты по подсумкам. Карабин за спину. Как там с ножами? Порядок. В ножнах. Ходят легко. Взглянул на свою саблю. Нет, лишнее, только стеснять будет. Ну что ж, вроде готов. С Богом. Прежде чем направиться к трапу, Виктор быстро вогнал в замочные скважины арсенала и крюит-камеры деревянные чопики. Основательно так, чтобы их ничем не подцепить. Замок не сквозной, так что вовнутрь не протолкнешь, только выковыривать. К гадалке не ходи, как только обозначится конкретный враг, Клык начнет вооружать всех оставшихся членов команды. А так придется помучиться. Гораздо быстрее будет прорубить дверь, чем выковырять затычку. Но это опять время, которое работало на Виктора. Он осторожно выглянул на батарейную палубу, которая одновременно выполняла и роль матросского кубрика. Все более-менее важные члены экипажа проживали в каютах, располагавшихся на двух кормовых ярусах. То тут, то там валяются скрюченные пираты. Многие подвесные койки натянуты, большинство их занято страдальцами. Где-то внутри колыхнулась жалость к этим людям, жизнь которых он забрал фактически просто так. Ведь лично ему они ничего плохого не сделали. Да что такое, раньше у него подобных мыслей не возникало. Стоп. Это Тати. Тебе и твоим людям, между прочим, проходить Вайским проливом, где ты очень даже мог с ними познакомиться. Ну и сколько шансов уйти от такого корабля на том барке? Понятно, что ты мог с ними и не встретиться, но это Тати, а значит, никаких сомнений. Так, вроде никого из тех, кто избегнул отравления. Ничего удивительного. Сейчас не особо много народу, а с парусами как-то нужно управляться. С другой стороны, сомнительно, что для этого понадобятся все. Как там сказал Клык? 30? Итак, 8 мушкетеров, 10 абордажников. Тогда получается дюжина или чуть больше палубной команды. Достаточно ли это? Ну, если очень припечет. Тут иное, вряд ли Клык захочет кого-то упускать из виду. Так что все будут на палубе или на реях. Вот и ладушки. Сейчас лишние встречи совсем нежелательны. Ага, как же, размечтался. Вон кто-то копается в вещах. А ведь по всему выходит, что он нашел ту самую крысу, про которую уже успел услышать. Так звали тех, кто воровал у своих же. Имелся такой индивидуум на Вороне. Вот только за руку вора пока никто не поймал. «Уговорили, проклятые. Сделаю доброе дело», – усмехнулся Виктор. Все прошло тихо и почти буднично. Впрочем, это ведь не в лесу подкрадываться к ворогу, где в любой момент под ногой может оказаться сухая ветка. Вор почувствовал неладное, когда Виктор уже стоял у него за спиной. Дернулся было, но Волков тут же схватил его за руку в болевой захват, лишая возможности двигаться, и практически сразу ухватил за горло, изо всех сил сдавливая яблоко. Тот успел только тихонько вскрикнуть. Если бы не боялся привлечь внимание, все же застигли на воровстве, то успел бы поднять тревогу, но вышло так, как вышло. Выдавливая дух из пирата, Виктор как-то отстраненно подумал о том, что куда чище и быстрее было бы свернуть тому шею. Правда, это только в кино выглядит проще. На деле провести этот прием очень сложно. Может и возможно, но он придерживался обратного мнения, а потому и не практиковался в этом деле. Уж лучше вот так, по старинке. Вскоре пират прекратил сопротивляться и безвольно повис на руках Волкова. Вроде готов. Только теперь он посмотрел, кого принесло в его руки. Ну, хоть в чем-то повезло. Это был один из команды Клыка, значит, одним вооруженным меньше. Славно. Попрятав оружие убитого, он направился к кормовым каютам, решив начать приборку оттуда. Если уж есть возможность, нужно максимально долгое время оставаться незамеченным. А там, глядишь, повезет, и еще кого прихватит по-тихому. Но теперь он не собирался вести себя аккуратно, поэтому вооружился ножами. Дверь, ведущая с батарейной палубы в кормовые помещения, оказалась незапертой, и пройти туда не составило труда. В каютах на нижнем ярусе располагаются боцман, канонир, командир абордажников, судовой врач и наиболее уважаемые члены экипажа. На верхнем, что возвышается над палубой, только каюты капитана, квартирмейстера и шкипера, а также кают-компания. Ничего так, кораблик. Здесь с удобствами можно разместить больше 10 пассажиров. Впрочем, чему удивляться. Судно строилось в первую очередь как торговое, а значит и наличие гостей тоже учитывалось. Можно было бы удивиться столь серьезному вооружению, но, скорее всего, судно было довооружено, уже после того, как досталось пиратам. Вообще-то, наличие столь серьезной артиллерии на пиратском корабле было нетипичным. Обычно они предпочитали маленькие и верткие кораблики с большим экипажем. Проникнув в узкий коридор, Виктор замер и прислушался, силясь на слух определить, нет ли здесь кого. Из каюты боцмана послышался стук, словно кто-то что-то обронил. Значит, сначала туда. В помещение он решил не входить, а обождать у двери. Не та ситуация, чтобы находящийся там задержался надолго. Так и вышло. Едва он занял позицию, как дверь открылась, и в коридор вывалился голый по пояс человек. «Не боцман», – про себя мгновенно определил Виктор, – при этом прикрывая ему рот и вгоняя клинок в почку. Для верности еще один удар. Втолкнуть тело в каюту, быстро осмотреться. Здесь больше никого. Осмотр остальных кают тоже никого не выявил. Ситуация к любопытству не располагала, но ему все же стало интересно, кого он оприходовал. Как выяснилось, это был один из абордажников. Нашлась и причина его нахождения здесь. Кожаный мешочек внушительных размеров, явно набитый не песком. Хм, еще одна крыса. Или этот решил воспользоваться наследством по случаю гибели владельца? Ладно, не суть. Трап в верхнее помещение. Опять узкий полутемный коридорчик, но тут никого. Все помещения пусты, если позабыть об их обитателях, которые безвольно лежат в койках, изо всех сил борясь за жизнь. Вот только бесполезно это. Как бы то ни было, полностью полагаться на действие яда глупо. Мало ли, может кто-то сумеет преодолеть спазмы и поднять тревогу. Так что каждому по 20 сантиметров холодной стали, чтобы чувствовать себя в безопасности. С палубы слышатся голоса, кто-то отдает команды, кто-то их дублирует. Все как обычно, если не думать о слышавшихся стонах. Те, кто покрепче, все еще подавали признаки жизни. И в кому впадать не спешили. Похоже, никто и не думает о неповиновении. Смена командования прошла тихо и мирно. Впрочем, чего такого особенного в том, что Клейк встал у руля после того, как выбыл капитан? Вооружение мушкетеров тоже никого особо не удивило. Все удовлетворились объяснением офицера о наличии на корабле предателя. Разве что стали посматривать друг на друга с нескрываемым подозрением. Ведь этот гад должен быть среди живых. Все, тихая охота окончена. Теперь нужно выходить. Опасно? Не без того. Но корабль заканчивал разворот, это чувствовалось по легкому крену. Почти все сейчас на реях управляются с парусами. Еще чуть и ситуация поменяется. Так что времени терять никак нельзя. Приняв решение, Виктор слегка приоткрыл дверь и в образовавшуюся щель глянул на палубу. Повсюду лежат в различных позах люди, но они его мало интересуют. Ага, а вот и двое из команды Клыка стоят, о чем-то беседуя и посматривая на то, как команда управляется с кораблем. Сколько там людей на шканцах? Непонятно. Может, только Клык, а может, вместе с ним и рулевой. Нет, отсюда выходить опасно. Выход на палубу через эту дверь нужно оставить на крайний случай. Виктор решил проработать еще один вариант. Пройдя в каюту капитана, уже покоящегося с миром, он выглянул в распахнутое окно. Трудновато, не без того, но вполне возможно. Вот только если народу там окажется больше, чем один человек, будет кисло. Работать он сможет лишь одной рукой, второй придется держаться. Но даже если он ничего не сумеет предпринять, есть возможность посмотреть и оценить ситуацию у штурвала. В который уже раз Виктор помянул добрым словом прежнее занятие добролюба. И то, что сам он, в свою очередь, постоянно следил за сохранением формы. Не будь его тело тренированным, то ни черта бы у него не получилось. Все же он везунчик. Никого лишнего, один Клык, стоящий у колеса штурвала. Это все упрощает. Отец Небесный, на помощь не уповаю, но хотя бы не мешай. Начали. Взяв зажатый в зубах клинок, он перво-наперво перерезал веревку, и кормовой флаг, трепетавший на ветру, тут же опал. Это сигнал щуки, пусть подтягиваются. Управившись с этим, он метнул нож в спину квартирмейстера, после чего, даже не глядя на результат, единым махом прыгнул на палубу. Теперь счет не то что на секунды, на мгновение. Тело упало в тот момент, когда Виктор оказался на палубе. Несколько размашистых шагов, и он уже уперил ограждение, ножи в руках. Привлеченные подозрительным шумом матросы оборачиваются, но поздно, клинки уже в воздухе. Мгновение, и пираты ввалятся на палубу, хрипя и царапая стальные жала, глубоко засевшие в их телах. Карабин, словно живое существо, прыгает из-за спины в руки. Сухой щелчок курка, глаза уже выискивают членов команды Клыка. Они – цель номер один, потому как только они способны поразить его на расстоянии. Их должно быть еще двое. Есть. Вон они, на баке. Один уже в прицеле. Слышатся тревожные крики матросов, распределившихся по вантам и реям. Выстрел. Первый готов. Он даже не понял сути тревожных выкриков. Второй все прекрасно осознал, но срабатывает стереотип мышления. Действует он именно так, как здесь и принято. Вскидывает мушкет, чтобы поразить стрелка, которого отлично видит. Глупо. Нужно было сразу искать укрытие. Двойной щелчок поставленного на место кристалла и взводимого курка одновременно с проворотом барабана. Выстрел! Матроса отбрасывает на спину. Рядом с ногой в доски палубы входит знатный тесак. Кто-то решил распрощаться с единственным своим оружием, чтобы поразить стрелка. То ли не достало мастерства, то ли исполнить это с качающейся мачты куда сложнее, но его постигла неудача. Вон еще один замахивается ножом. Выстрел. Матрос срывается вниз и, задев несколько канатов оснастки, с глухим стуком падает на палубу. Виктор стреляет настолько быстро, насколько это вообще возможно, стараясь все время быть в движении, потому как могут появиться еще желающие достать его на расстоянии. Но таких больше нет. Он делает еще три выстрела, и каждый из них в цель. Проходит всего секунд 10, но на палубе уже не меньше 6 человек, которые соскользнули с рей при помощи свисающих канатов, сдирая в кровь ладони. Карабин в сторону, мгновение и в его руках кольты. Сдвоенный выстрел, и двое из бегущих в его направлении с ножами, изготовленными к схватке, опрокидываются на спину. Может показаться, что в этом ничего сложного, расстояние не больше 10 метров, но это только видимость. Стрельба с двух рук – дело непростое, требующее длительных тренировок, которые он сейчас поминает добрым словом. Выверенное движение вдоль бедер, оружие снова готово к бою, руки разведены в стороны, и когда по обоим трапам на шканце почти одновременно взбегают еще двое, звучат выстрелы с минимальным разрывом, и оба в цель. Тут уж он бьет в упор, промазать очень сложно. Хотя, если запаниковать, позволить нервам возобладать над тобой, то вполне реально запороть и такой выстрел. Но Виктор, на удивление, спокоен. Он действует словно автомат, полностью отстранившись и отдавшись своим инстинктам бойца, которые успели в нем развиться за прошедшее время. Снова готов. Двое склоняются над убитыми мушкетерами и завладевают их оружием. Сработал рефлекс. При виде вооруженного противника хочется как можно быстрее найти укрытие, чтобы выступить на равных. Отдайся они своей ярости и последуй за своими товарищами, шансов у них было бы куда больше. А вот у Виктора они быстро приближались бы к нулю. Эти парни привыкли к рукопашным, и тот факт, что они сумели перейти в категорию старичков, указывал на то, что драться они умеют. Два выстрела и завладевшие огнестрельным оружием пираты уже никак не могут повлиять на дальнейший ход событий. Выстрел! Левое плечо обожгло, словно кто-то приложил раскаленный прут. Но из-за адреналина, хлынувшего единым могучим потоком, Волков отмечает это как-то отстраненно, как бы со стороны, боль притуплена. Им сейчас завладела эйфория боя, и нужно что-то более ощутимое, чтобы заставить его выйти из равновесия, чем какая-то царапина. Взгляд в ту сторону, где должен располагаться стрелок. Понятно. Кто-то из матросов завладел мушкетом одного из убитых на носу мушкетеров и сейчас тянется к другому мушкету. Виктор стреляет из двух стволов с минимальным разрывом. Расстояние около 30 метров, но только одна пуля ранит стрелка в ногу, вторая бьет в фальшборт за его спиной. Но это на некоторое время гарантированно выводит его из строя. На палубе людей все больше и больше, многие бросаются к трапам и скрываются на артиллерийской палубе. Предугадать, что именно они собираются делать, несложно. Им необходимо оружие, которое находится в арсенале. Другие кидаются к убитым, чтобы подобрать их оружие. Виктор стреляет, но израсходовав последние 4 заряда, сумел добиться лишь одного попадания. Затем он уходит за единственное доступное ему укрытие – короб механизма штурвала, в который бьет запоздалая пуля. На время в воздухе повисает тишина, нарушаемая только криком чаек, скрипом рангоута, плеском воды за бортом и приглушенными ругательствами врагов. Он спешно перезаряжает револьверы, о карабине мыслей нет никаких, потому как на это не достает времени. Он все время прислушивается к тому, что происходит вокруг, и периодически выглядывает из-за укрытия, дабы вовремя заметить того, кто решится броситься вперед. Теперь это весьма опасно, потому как в их распоряжении имеется около дюжины пистолей с портупей убитых на баке мушкетеров. Мысленно, сам собой, в голове выкладывается счет убитых. Получается 18, а если считать раненого в ногу, то 19. Ого, Рэмбо, блин. Вот что значит внезапность и преимущество вооруженного против безоружных на тесной палубе. Но теперь все. Фактор неожиданности использован по полной. Теперь придется воевать, а не стрелять в безоружных. Буром они больше не попрут. Виктор в очередной раз выглянул из-за короба, и в то же мгновение в обе доски обшивки с глухим стуком ударила пуля. Но он все же заметил, что вдоль обоих бортов, прикрывая друг друга и используя в качестве прикрытия баркас, крышки люков, бухты канатов, пушки, одним словом, все, что только может служить укрытием, пираты пошли в атаку. Времени совсем не осталось. К этому моменту он успел перезарядить лишь один револьвер. Больше для того, чтобы выиграть время, он выхватил две гранаты и бросил их по сторонам палубы, так, чтобы они откатились к фальшбортам. Для этого совсем не обязательно показываться на глаза противнику, и те не стреляют. Два взрыва звучат с небольшим интервалом, слышится крик раненого, к сожалению, только одного. Но зато атака временно захлебнулась. Наконец он закончил перезарядку и выглянул с уже изготовленными к бою кольтами. Вовремя, ничего не скажешь. Можно было и догадаться, что разрывы гранат, если и задержат их, то совсем ненадолго. Слева трое уже взбегают на лестницу. Сразу два выстрела, одна из пули расщепила доску, и в щеку впивается щепка. Виктор стреляет в ответ и одновременно поднимается на ноги. Опасно, конечно, но встречать атакующих на закорках еще опаснее. Попала в цель лишь одна пуля. Атакующих теперь двое, и взвести курки он больше не успевает. Вместо этого он бьет первого в грудь ногой. Схлопотав таранный удар, тот отлетает на идущего следом и непроизвольно стреляет из пистоля в белый свет, как в копеечку. Пока на левом трапе образовалась маленькая куча мала, Виктор обращает свой взор на правый. Там только один противник. Гранатой задело сразу двоих? Одновременно с этой мыслью он выпускает в него пулю и переключает свое внимание на последних двоих. Разобравшись с ними, он смотрит на море. Ага, щука держит курс к бригантине. Ладушки. Кстати, что там за дела? Какой-то корабль небольших размеров стоит с полыхающими парусами, но шустрый вроде бодренько так несется на всех парусах к ворону. Впрочем, он скорее идет на пересечку. Что ж, осталось недолго. Ух, мать, тот самый пират, которого он ранил в ногу, все же сумел перезарядить мушкет и пальнуть. Виктор хорошо его рассмотрел, хотя тот пытается спрятаться, но как-то неудачно. То, что голова спрятана, вовсе не означает, что его не видно. Волкову прекрасно видна изрядная часть спины. Тщательно прицелившись, он выпускает заряд в последнего дееспособного противника из оставшихся на палубе. После этого он вновь начинает перезаряжаться и спускается по трапу. Конечно, лучше дождаться подмоги, но раздающиеся из трюма удары топора возвещают о том, что противник вскоре не просто доберется до оружия, но и до пороха. А значит, сможет зарядить орудие или взорвать бригантину к чертям собачьим. Ух, дела наши тяжкие. Опять узкий коридор. Трап вниз. Еще один коридор. Тут никого. Осторожно приблизиться к двери, выглянуть на батарейную палубу, аккуратно так, достаточно и маленькой щелочки. Крюит-камера расположена ближе к корме, так что он отчетливо увидел стоящих у люка троих пиратов, которые в настоящий момент вооружены до зубов. До них метров 6, не больше. По сторонам они смотрят внимательно, поэтому долго Виктору наблюдать не пришлось. Раздался выстрел, и он уже в который раз за сегодня услышал стук свинца о сухое дерево. Очевидно, стреляли из пистоля. Мушкет непременно пробил бы дверь насквозь. Кстати, двое вооружены как раз мушкетами. Едва эта мысль обожгла сознание, как он плюхнулся на пол, но никто не стрелял. Видимо, палить наобум им не хотелось. Мушкетов только два, а пистолей побольше будет. Выходит, арсенал вскрыт. А чего тогда топор продолжает стучать, как заведенный? Крюит-камера. Они во что бы то ни стало хотят добраться до запасов пороха. Но раз топор все еще стучит, значит, дверь пока не поддалась. Думая об этом, он уже тянет из-под сумка гранату. Виктор вновь приоткрыл дверь. Но на этот раз он не стал выглядывать, а катнул в щель гранату. Раздались еще два выстрела из пистолей и мушкетный выстрел. Не стоя он на четвереньках, непременно получил бы увесистый свинцовый шар. А так тот прошел высоко над головой. Взрыв. Толкнув дверь, он ворвался на батарейную палубу, держа пистоли на изготовку. В просторном помещении висит белесый дым, но не сказать, что он застилает обзор. Все же в заряде не особо много пороху. Видно, если и не четко, то терпимо. Один корчится на палубе, двое других, оглушенные и дезориентированные, ничего предпринять не успевают. Два торопливых выстрела, и Виктор уже у люка. Что там? Уже проломили дверь или прекратили работу из-за взрыва? Виктор взялся за последнюю гранату, в сомнении замер. Крюит-камере, в общем-то, много и не надо, но, с другой стороны, иначе вниз и не спуститься. А, черт, конец один. Доведенные до отчаяния пираты вполне могут подорвать корабль, а если они еще не вскрыли дверь, то и опасности никакой. Граната летит вниз, а когда взрывается, следом сквозь выметнувшийся оттуда дым ныряет и сам Виктор. Раздаются три торопливых выстрела, а через несколько секунд над проемом появляется усталый и грязный Волков. Парни сноровисто поднимались и, прикрывая друг друга, разбегались по палубе, беря ее под контроль. Вот только никого, кто мог бы им оказать сопротивление, в поле зрения не наблюдалось. Виктор сидел на бухте каната, устало привалившись к фок-мачте, и с какой-то отстраненностью наблюдал за происходящим. «Атаман, ты в порядке?» Зван обеспокоенно осматривает своего командира и отмечает, что на плече есть царапина, солидная, но уже не кровит. В правую щеку впилась крупная щепа, и опять никакого кровотечения. В целом, вроде, нормально. «Мужики, а где вас носило? Меня ж тут чуть не сожрали!» Отчего-то вспомнив реплику червяка из бородатого анекдота, рассмеялся Виктор.